«Поехали!» – донесся до Юи голос, веселый голос странного барона. Девушка ощутила, как завибрировал металл под ней, а через секунду большая машина сдвинулась с места. «Поехали!» – мысленно повторила она. Вздумай она выкрикнуть это вслух, наверняка бы удивила своих спутников восторгом и энтузиазмом в своем голосе, но свои эмоции она привычно скрывала под уже практически приросшей к ее лицу масочкой. Самурайка уже не могла по-другому. Так воспитали. Ее готовили с самого младенчества, еще с люльки, которую не только регулярно раскачивали из стороны в сторону, но и об стену, чтобы находящаяся внутри малышка училась группироваться при ударе. Все детство, череда нескончаемых тренировок и учебы. «Ты должна быть умной и сильной», — наставлял ее паук. «В этом мире нам иначе не выжить». Несмотря на постоянные боль, голод и холод, Юи считала себя счастливым человеком. Она прекрасно знала, что родные родители отказались от нее с самого детства. И если бы ее не нашел мастер-хан, решивший приютить ребенка, ее бы просто не было, совсем. Ну а грязь, кровь и страх, через которые ей пришлось переступить за годы службы в племянницах, рядах известных на весь мир наемных убийц и столь же великолепных телохранителей, не слишком большая плата за возможность дышать полной грудью и хоть изредка, но все же наслаждаться солнышком. Затем им пришлось бежать. То ли мастер-хан взял не тот заказ, то ли его предали, но им пришлось перебираться в Ларею, заново доказывая на новом месте свое право жить. Через 2 года в ее жизни появился Гард, маг с усеченным даром огня, которого паук взял к себе в ученики. «Он никогда не станет одним из нас», — покачал он головой, едва Юи поинтересовалась, чему именно мастер будет учить мага. «Но в нем есть дух и сила. Это слишком редкие дары, чтобы пройти мимо». Так она стала младшим мастером. Теперь операции по гашению облика и боевые выходы в составе диверсионных троек сменялись муштрой любопытного худющего мальчишки с огромными глазами, полными вечного любопытства. Со временем племянница втянулась. Создавать ей понравилось куда больше, чем разрушать. Однако через какое-то время Гарта, сцепившегося с городским дном, пришлось отпустить на вольный выпас. Правда, скучать наставнице было некогда. Теперь на ее плечи легла подготовка сестричек-племянниц мага. Почти 1,5 года от нем практически ничего не было слышно, пока из столицы не поступил сигнал тревоги. «Учитель!» — ворвалась в комнату мастера Юи. «Я знаю», — коротко кивнул тот. Девушка замерла, наблюдая за тем, как размышляет мастер. «Гард умен», — наконец сообщил хан, отхлебнув из небольшой пиалки глоток горячего самогона по рецептам его родного края. «Отправляйся, действуй по плану доверия». «А, возьми с собой», — махнул рукой паук, — «будет этим непоседом практика». «Хай», — коротко ответила девушка, поклонившись. Уже через декаду она оказалась в совершенно новом мире, где маги не гнулись под гнетом светлого ордена, простых людей не запарывали на улицах до смерти, а чудесным машинам могли позавидовать и лучшие подгорные мастера. И это было прекрасно. Никогда за 30 лет выглядела девушка намного моложе. Ей не было так интересно. А главное, ей еще ни разу не приказали погасить облик. Да, в этом Юи была великолепна, даже по меркам племянниц. Но она не любила убивать. Неожиданно машина начала сбавлять ход. «Что там?» – поинтересовался новый сюзерен племянницы. Что-то непонятное буркнул один из организаторов их поездки. «А-а-а-а», — понятливо протянул барон, и непонятно добавил. «Продавцы полосатых палочек». Юи подтянулась. Она не знала, почему именно так напрягли молодого человека эти странные торговцы, но привычно приготовилась к работе. Ведь тот факт, что убивать красавице не нравилось, вовсе не отменял того, что умела она это делать великолепно. И, в очередной раз, была готова продемонстрировать свои навыки. Глава 23. В первый миг остановки грузовика Буровин даже обрадовался. Тент слегка прикрывал разместившихся на импровизированных топчанах пассажиров, но вот сквозь щели в деревянных бортах кузова задувало нещадно. Конечно, воздушник прогрел салон как смог, но вот полноценный щит барон ему ставить запретил. Как раз, чтобы на постах не обнаружили. Конечно, рядовые продавцы полосатых палочек на такое не способны. Однако, если бы в задачу Влада входило найти перехватить кого-нибудь на въезде, то он обязательно бы такие моменты отслеживал. А уж с возможностью рода Мышкиных расставить по стационарным постам по одному человеку в теме, дело совсем плевое. «Что случилось, командир?» – раздался удивленный голос водилы. Не привык он, чтобы его грузовик останавливали просто так. «Проверка документов». Тут же откликнулся хриплый голос, сменившийся на приглушенное покашливание. «Что?» «Посреди дороги. Документы на машину и груз», — резко оборвал постовой. Ему, похоже, и самому не нравилось торчать на морозе. Тем более, согревающими мокрыми их никто снабжать не собирался, ни по чину. Впрочем, если быть объективным, то и барон подобными согревашками не озаботился. А стоило бы, что в кузове. Раздался куда более молодой и звонкий голос. Явно напарник нарисовался, и он, если судить на слух, был куда ближе к тому, чтобы заглянуть под тент. «Меняемся», — показал жестами Влад ребру. Тот понятливо кивнул и бесшумно сдвинулся в сторону. Барон тут же занял его место. Макс же достал свой карамультук, едва слышно звякнул отлично смазанный механизм оружия, сигнализируя о досыле патрона. Кое-кто из встречающих поморщился и с опаской покосился на охранника, но возражать никто не стал. Во-первых, потому что у них не было своего оружия, а, во-вторых, попадаться им тоже не очень-то хотелось. «Ты что, дурак?» — покрутил пальцем у виска Влад и взмахнул рукой. «Убирай», — мол, устраивать пострелушки с полицией в его планы не входило. «Ну, дурак так дурак», — пожал плечами Макс, убирая карамультук. Впрочем, разрядить он его даже не подумал. Бесшумно оказавшаяся рядом с Буровиным Юи приподняла бровки. Совсем чуть-чуть, однако в ее темных раскосых глазах вполне ясно читалось: «Не волнуйся, если что, я все бесшумно сделаю. И в кого вы у меня такие кровожадные?» — покачал головой парень, засовывая руку под теплое зимнее пальто. «Так, давай, распечатывай кубышку», — потребовал сиплый голос. Сотрудники явно готовились к досмотру. «Да нет там ничего», — в сердцах воскликнул водила. «Мешки с бетоном везу». Мешки действительно присутствовали, и даже скрывали неучтенных пассажиров от не слишком внимательного взгляда. Однако стоит присмотреться и... «Открывай, говорю», — потребовал молодой чуть глухо. Он замерз уже настолько, что с некоторым трудом шевелил челюстью. Барон медленно вынул руку. Бесшумно вытащив ассигнацию в 10 рублей, он аккуратно протолкнул ее в щель между досками. «Не зли меня», — продолжал бушевать сиплый. «Я же сейчас...» — что именно он собирался сейчас, осталось за кадром. Молодой оказался явно более внимательным. «Артем Георгиевич». На несколько секунд наступила тишина. Видимо, оба патрульных изучали банкомат. Наконец, один из них догадался вытянуть десятку целиком. «Вот те раз», — выдал сиплый. «Вот те два», — подумал барон, проталкивая следующую купюру того же номинала. Это исчезло почти мгновенно. Кажется, продавцы полосатых палочек разобрались, как работает система. «Теперь вижу, что кузов пустой», — объявил молодой, явно прибылью довольный. «Не так, чтобы слишком уж большие деньги, но для обычного человека вполне себе приличные. Конечно, Влад мог бы выдать и побольше, но тогда появлялся нехилый такой риск, что сотрудники все же решат осмотреть грузовик на предмет, нет ли там еще». «Ну, не знаю», — протянул старший тем самым тоном, — «дайте еще чуток, и по рукам. А вдруг там есть кто?» «А вдруг там нет никого?» — выдал банкомат еще одну ассигнацию. Этот довод оказался обоим стражам порядка вполне себе убедительным. «Думаю, нет», — довольно крякнул сиплый голос. «А вот пост на подъезде к городу лучше бы объехать по объездной. Знаешь дорогу через Сосновку?» — это он явно уже водителем, а не пассажиром, кивнул. Теперь сотруднику и самому уже не хотелось, чтобы кто-то остановил грузовик. Ведь может так статься, что пассажиры, если попадутся в руки коллегам, расскажут, кто именно из пропустил за мзду малую. «Разумно», — кивнул сам себе Буровин. Еще одна купюра стала материальным подтверждением его мыслей. А почему бы и нет? Деньги невеликие, а люди довольны будут. В конце концов, про пост полицейский мог и не предупреждать. «Счастливого пути», — молодцевато бухнул голос за бортом. Грузовик тронулся дальше. До северной столицы оставалось еще около часа езды. Хороший отель всегда отличался вышколенным персоналом. Вот и швейцар столицы даже бровью не повел, когда у шикарной входной группы остановился потрепанный временем и беспощадной эксплуатацией грузовичок. Не смутило его и то, что господа в дорогих одеждах выпрыгнули прямо из кузова. Даже сопровождение из нескольких явно не слишком законопослушных парней ничуть не сбило с толку профессионала, чей наметанный глаз было сложно обмануть, как окутавшись в мишуру, так и вырядившись в рубище. А в остальном мало ли какие дела у благородных. Ему не платят за то, чтобы он совал нос в чужие дела. «Благодарю», — протянул небольшой конверт молодой человек, вокруг которого организовались остальные высокие гости, протягивая небольшой конверт натуральному оборванцу. Тот без всякого сомнения принял его и спрятал куда-то под одежду. Швейцар обладал прекрасным слухом, а потому без всякого труда расслышал и следующую фразу. «Мне скоро может понадобиться твоя помощь. Буду готов, ваш благородь», продемонстрировал щербатую ухмылку оборванец. Дальше они начали беседовать куда тише. Впрочем, швейцар и не думал прислушиваться. В его профессии было очень важно ловить каждое слово постояльцев, но и моментально забывать о нем, едва поручение будет исполнено. А уж обрывки фраз он и подавно старался сразу стирать из памяти. Для собственных же блага и безопасности. Беседа не продлилась долго. Оборванцы вновь загрузились в грузовик, и тот зачадил куда-то в сторону окраины города. Немолодой уже мужчина продолжал изучать примечательную компанию, стараясь сделать это незаметно. Три девушки производили абсолютно разные впечатления. Рыжеволосая красотка была явно рада, что автомобильная часть их путешествия закончилась. Она улыбалась всем подряд, потягиваясь прямо посреди улицы. Не слишком типичное поведение для благородной, но ее прямо-таки окружала аура власти. Во время очередных потягушек швейцар заметил блеснувший у девы на запястье зеленый браслет – травница. Удивился он, но тут же перевел взгляд на следующий объект, стараясь ни на ком не задерживать его слишком надолго. Тем более, слишком уж специфический взгляд бросила в его сторону та, что была повыше. Девы-защитницы не были редкостью, а если предположить, что ее шубка распахнута вовсе не из-за жары, а чтобы удобнее оружие было выхватить. Третья же гостья смотрела на мир темными раскосыми глазами столь равнодушно, что старому швейцару совершенно не хотелось выяснять, какой именно функционал у нее в этой странной компании. Молодые люди тоже были довольно примечательны. Молодой господин явно не испытывал никаких неудобств от способа, каким им пришлось добраться до отеля. А вот рядом с ним явно встал маг, больно уж специфические у него. Сотрудник отеля покачал головой и перевел взгляд дальше, на третьего хмурого мужчину лет 30. Тот осматривал местность с таким же выражением лица. И, если присмотреться внимательно, то можно было заметить, что под одеждой он скрывает нечто достаточно габаритное. «Добрый вечер, господа!» – поклонился швейцар, распахивая двери отеля для странной компании. Награда не заставила себя ждать, приятно хрустнув в руке мужчины. «Какие воспитанные молодые люди!» «А то иные, бывает, и на шикарных лимузинах подкатывают, а вежеству ну совсем не обучены», – отметил сотрудник отеля про себя. Молодые люди заселились быстро и организованно, благо комнаты были заказаны заранее. Наскоро приведя себя в порядок, молодой господин уже через 20 минут стоял возле телефона в фойе. «Ну, здравствуй», – усмехнулся, как оказалось, барон Буровин в трубку добродушно. «Вот нашел время навестить тебя». Чтобы ему не ответили на том конце провода, ему это явно не понравилось. Во всяком случае, молодой человек нахмурился. От своего поста сотрудник отеля прекрасно заметил, как сверкнули недобро глаза молодого человека. Впрочем, столь анимательным оказался не только он. Буквально через миг фигуристая красавица, азиатка и маг ненавязчиво организовали периметр безопасности вокруг своего господина. А вот мужчина, так и не расставшийся со своим грузом, каковой не могло скрыть даже просторное зимнее пальто, напротив отступил подальше. Явно решил занять позицию поудобнее, чтобы поддержать остальных огнем. Только бы в фойе палить не начал, забеспокоился сотрудник, украдкой наблюдая за возможным стрелком. Впрочем, через миг мужчина успокоился. «Начни гости бузу, и у него не останется никаких шансов им помешать. Так стоит ли переживать? Да что ты говоришь?» – негромко уточнил Буровин у своего собеседника. И вновь долгий ответ. «Даже травница, а ведь им, по поверьям, вообще ни до кого дела нет, отдельная и абсолютно автономная каста». И та сообразила, что что-то идет не так. В общую схему игры она не вписалась, так же как и стрелок, отступив чуть в сторону. Руки ее притом скользнули к поясу, на котором человек внимательно и обязательно рассмотрел бы с десяток небольших флакончиков в самом настоящем охотничьем патронташе. И все это согласовано и четко, хотя и команды никто не давал. Водила, совсем не солидно отметил про себя сотрудник отеля, работавший в столице уже не первый год. «Так, хватит», – неожиданно закончил разговор хмурый барон. «Успокойся, я все решу». И отчего-то немолодой швейцар ему полностью поверил. «Этот такого нарешает, что хоть стой, хоть падай». Глава 24. Вестник, свежий выпуск императорского вестника. Мелкий парнишка, спасавшийся от холода тонкой шинелькой и тонкой шапчонкой. Впрочем, со стороны могло бы показаться, что мороз его совсем не беспокоит. Главные новости в светской хронике. Продолжал надрываться мальчишка. Конфуз на балу Турбиных. Лолита Коневская вышла в свет с наследником османского паши. Читайте прямо сейчас. Пшел вон, бросил седовласый мужчина. Едва газетчик с энтузиазмом молодого щенка бросился ему на перерез. Мальчишка мигом сбавил ход, однако не испугался и не смутился. Таких господ мимо него за день проходит по пятку за раз. Не привыкать. Так что, сменив цель, он бросился к дородной даме, которая с радостью взяла экземпляр вестника, не забыв одарить мальчишку монеткой за труды. «Лентяй», — оценил про себя невежливый мужчина, быстрой походкой удаляясь все дальше. «Все поколения такое». Продолжал мысленно негодовать он. Раздражение нарастало все больше. «Ох уж эти», — не сдержался Василий Торопов, прокомментировав встречу вслух. Однако тут же осекся, оглянувшись по сторонам. Никто внимания на ворчливого старика не обратил. И уж, тем более, никому и дела не было до того, что кто-то там сам с собой разговаривает. Сколько веков может вынести человеческая психика? Вспомнил он слова своего учителя, сказанные 150 лет назад. Да, целители живут долго, порой даже очень. А уж если к их званию прибавляется приставка «прима», то так и вовсе. Однако они все еще остаются людьми, и прожитые, порой, века, не делают их лучше или добрее. Скорее наоборот, как и деньги, минувшие столетия обнажают все то, что и так заложено в человеке. «Петушка берите, господин», — подскочил к Торопову лоточник. На этот раз, чтобы прогнать очередного мальчонку, прима-целитель даже не стал тратить слов. Просто зыркнул недобро, и тот буквально растворился в толпе прохожих. Лишь где-то среди прохожих вновь прозвучал его звонкий голос. «Купите петушка вашим деткам, господин». Василий Ярославович только поморщился. «Дети, как же они меня достали!» — мысленно выдохнул он. Стоило заметить, что его раздражение было вызвано вовсе не газетчиком и лоточником. Собственная ученица, с его точки зрения, не слишком-то переросшая этих мальчишек, подкинула проблем. Необычайно одаренная целительница, она могла иметь прекрасное будущее. С рекомендациями прима-целителя и под его руководством она получила бы все, о чем может мечтать барышня ее возраста. Деньги, славу, почет и уважение. И начать этот путь к богатству и славе можно было бы уже сейчас. Всего-то и нужно было, что исполнять его указания. Ну что бы случилось, если бы она чуть подвинула несколько низкорожденных в очереди, приняв вне плана несколько уважаемых людей? Так нет же, заортачилась девка. А едва Василий Ярославович надавить на нее попытался, побежала жаловаться главному врачу госпиталя, императорского. Скандала не случилось, сумели замять на самом высоком уровне. Вот только очень попросили на территории императорских медицинских учреждений какое-то время не появляться. По прошлому опыту Торопов знал, что эта размытая единица времени примерно равна десятилетию. В целом, не страшно. Гораздо хуже, что разочарованная в наставнике Илона сбежала в родительский дом и слышать не хотела о серьезном разговоре, на котором настаивал прима-целитель. Старик свою ученицу не торопил. В конце концов, они до сих пор связаны договором. Любую другую малолетнюю нахалку Торопов бы в 3 минуты поставил на месте. Возможно, поколотил бы для лучшего понимания. Ну что за целитель? Право слово, если следы побоев свести не сможет. Да только вот беда. Дар Илоны был действительно выдающимся, и сотрудники канцелярии государя регулярно проверяли сильнейшую целительницу. Ей не мешали строить свою жизнь, просто со стороны поглядывали, чтобы у девушки не было серьезных проблем. А еще серьезные господа из сурового ведомства крайне внимательно следили за тем, чтобы девочке не сформировалось предвзятого отношения к империи. Еще до заключения контракта к Василию Ярославовичу пожаловал серьезный мужчина в чинах немалых и провел недолгую беседу. В конце он просто добавил: «Ты девку учи, Василий, учи. Только помни, что ежели чего, то, ух». С учетом положения и регалий собеседника становилось понятно, что ух, угроза серьезная, и, ежели чего, приведена будет в исполнение мгновенно. Больше с прима-целителем серьезный человек не общался, зато частенько разговаривал с Илоной. О том, что именно она расскажет своему покровителю при следующей беседе, даже думать не хотелось. «Господин», — вырвал из невеселых размышлений звонкий мальчишеский голос. «Не куплю», — резко бросил старик, сварливо поджав губы. Однако парнишка не унимался. «Василий Ярославович», — крикнул он вновь. «Господин», — Торопов остановился. Мальчишка воспользовался моментом, чтобы нагнать вышагивающего размашистой походкой старика. Было ему лет 13 на вид, но выглядел он достаточно представительно благодаря не слишком дорогому, но приличному костюму. «Ну», — рявкнул раздраженно мужчина, строго глядя на посланника сверху вниз. Юный посыльный, навидавшийся на своем веку всяких, не особо испугался, и внимания на резкость-то на адресата не обратил. Плавно и с чувством собственного достоинства он достал из внутреннего кармана оформленную по всем правилам карточку и протянул ее целителю. «Барон Буровин Владимир Сергеевич желает вам телефонировать завтра в час дня», — продекламировал мальчишка и замер в ожидании. Старик, быстро пробежавшись взглядом по ровным строчкам, вновь обратил свое внимание на курьера. «Если вам неудобно это время, то барон готов выслушать ваше предложение, господин», — с умильной в ином случае серьезностью заявил мальчика. Буровин Владимир Сергеевич, Торопов это имя помнил, тот самый парнишка с ножевым ранением, принятый им за безродного, что ему понадобилось от целителя. Зачем он вообще объявился? Да чтоб тебя, уже всерьез расстроился целитель. Еще и этой проблемы ему сейчас не хватало. Он прекрасно помнил, как к нему заявились представители рода Мышкиных практически сразу после выписки захолустного барончика. Сначала они долго и упорно расспрашивали его про парнишку, а затем ультимативно потребовали связаться с ними, если он вдруг выйдет на связь. «Передай барону, что я буду ждать его звонка в 14:30», — надменно бросил он. Посыльный кивнул, подтверждая, что ответ услышал, но с места не сдвинулся, ожидая традиционных в таком случае чаевых. «Шел вон!» — вместо благодарности шикнул на него старик. Мальчишка окинул Торопова укоризненным и не по годам серьезным взглядом и, вежливо попрощавшись, растворился в толпе, оставив заслуженного профессора стоять посреди оживленной улицы с чувством, будто его оплевали с ног до головы. «Прокаол!» — мысленно протянул про себя Влад, слегка смутившись под взглядами спутников. Парень уже неплохо свыкся со своей судьбой и довольно редко прокалывался. Но вот случалось иногда, причем на самом ровном месте. Решили, называется, устроить день отдыха. Тимофей, как оказалось, никогда в северной столице не был. Лика, только проездом. Про Юи говорить нечего. И надо же было барону, едва встал вопрос куда пойдем, как нечто собой разумеющееся бухнуть. В Эрмитаж. Забыл только старик с телом юноши, что революции в этом мире не было. И как-то не просматривалось, на его экспертный взгляд. Так что Эрмитаж ныне был вовсе не известным на весь мир музеем, а вполне себе действующей резиденцией семьи Кречет. И попасть туда было бы сложнее, чем на территорию какой-нибудь секретной части. Впрочем, был один вариант — стать гостем Зимнего дворца. Вот только он не понравился бы никому. Просто потому, что шутка про самые высокие в мире подвалы, откуда легко видна Сибирь, в этом мире была расхожа и даже имела тот же смысл, что и на родине Колчакова-Буровина. Вот только подразумевалась в ней вовсе не Лубянка, а как раз-таки резиденция императора в Петербурге. «Ну шучу так шучу», — заверил Влад, разводя руками. Народ выдохнул. Все уже привыкли к нестандартному образу мышления своего сюзерена. Однако каждый в глубине души опасался, как бы он в своей оригинальности не зашел слишком далеко. Кроме Юи, самурайке было все равно. А настолько глубоко, чтобы понимать столь тонкий юмор, она в местные реалии еще не погрузилась. «Тогда слушаю ваши варианты», — улыбнулся пошире Буровин. «А почему бы и нет? В конце концов, у них в команде почти что демократия. Так что пусть каждый выскажется. Какие у нас планы на будущее?» — поинтересовалась Анечка негромко. «Жить и быть счастливыми», — убежденно ответил Влад. «Хорошо, о», — протянула защитница после нескольких секунд тишины. «А если чуть конкретнее и в ближайшей перспективе, завтра у нас переговоры и собеседование на должность целителя». Лика кивнула. «Это обсуждалось заранее. После этого нужно будет ХМ, покинуть город и добраться до Черновского. По пути я планировал заехать в Ижевск». Анечка кивнула. «Ижевск – это хорошо, и даже до Черновского близко. Всего минут 30 по дороге, соединяющей столицу региона с промышленным Воткинском, и еще час плутания по лесным тропкам. Зачем барону нужно задерживаться в городе, девушка спрашивать не стала. Возможно, просто пока не хотела знать, чтобы голова раньше времени не болела. То есть сегодняшний день у нас полностью свободен?» — поинтересовалась она. «Ага», — просто согласился парень. «Лично я собираюсь на променад и хочу устроить себе культурную программу. Кто хочет, может отдыхать здесь. Свободное время». На столь щедрое предложение не откликнулся никто. После приключений по пути все решили держаться вместе, а не разбредаться в разные стороны. «Может быть, нам всем отдохнуть без прогулок?» – поинтересовался Макс. Барон покачал головой. Возможно, он и сам бы предпочел отложить все променады на другой день. Но в этом мире, как его учил дед, равно важно и что ты делаешь, и как именно. Влад исходил из того, что их уже вычислили и теперь наблюдают за тем, как именно ведут себя гости. И слабость, а, тем более, трусость, показывать было никак нельзя. Тогда, ресторан, предложила Анечка без особой надежды. Скучно, вполне искренне отмахнулся барон. Музей, предложил свой вариант Макс. Или бал, парень расхохотался. Видимо, у парня было довольно скудное представление об отдыхе аристократии. Салон, предложил Мак, куда более осведомленный о жизни больших городов. Эй-эй-эй, тут же протянули Анечка с Ликой, которым вовсе не понравилась идея похода Буровина по местным борделям. Я ему и сама, решительно махнула рукой Рыжуля, но под внимательным взглядом коллектива оборвала себя на полуслове, но не смутилась, пожала плечиками. Мол, а че, Анечка же, возможно, и хотела добавить нечто подобное, но промолчала. Их отношения с Владом так и не вышли из разряда платонических. Через секунду обе красотки уставились на Юи. Влад тоже. Очень ему было интересно узнать, как выскажется убийца-телохранительница. Мужчине нужно тешить свой ик, чтобы хоротрепетало и наполнялось и его тела. Начало было явно кого-то цитировать самурайка, но закончить не успела. Так, хватит. Оборвали ее в раз Рыжуля и Черновласка. И тут же девушки хмуро уставились друг на друга. Ситуацию разрядил Буровин. Он просто расхохотался. Юи, солнышко, не переставая посмеиваться, начал он. Глаза наемной убийцы расширились от удивления. Обычно к ней обращались совсем не так. Мне твой вариант очень нравится. Травница и защитница вскинули подбородки, но под внимательным взглядом Влада Благоразумного промолчали. Значит, ты выиграла главный приз. Думаю, что именно ты сможешь оценить в полной мере нашу развлекательную программу. Анечка выдала быструю распальцовку. Внимание, опасность. Прочитал бы по ней тот, кому доводилось участвовать в конфликтах конца ха-ха, начала 21 веков. Впрочем, Макс и без того понял, что дело пахнет керосином и потянулся за своим карамультуком. Господин, довольно нервно обратился к Буровину водитель одной из двух заказанных им машин. Мы поедем, авто сорвались с места, едва барон надарил их насмешливым кивком. А ну успокоились, отдал приказ он, заметив, что маг уже собирается разворачивать полноценный щит. Живо. Воздушник хмуро покосился на компанию крепких чернявых мужчин, обменивавшихся на незнакомом гортанном наречии короткими репликами. Часть из них явно касалась вновь прибывших, и таких кружков по интересам здесь явно было несколько. Однако становилось сразу понятно, что случись чего, все они будут действовать единым фронтом. «Это приказ», — хмуро добавил Буровин, видя, что слова его спутников не так чтобы успокоили. «Народ, не сказать, конечно, чтобы расслабился, но, хотя бы, руки убрал от оружия». Лишь Юи вновь едва заметно улыбнулась, оценив дальновидность нового сюзерена. В таких местах, на удивление, одновременно очень легко расстаться с жизнью и довольно безопасно, если ты соблюдаешь местные правила. Таковой была, например, едальня ее учителя Хана. Кажется, Влад вполне понимал, где именно находится и что делает. «Ведем себя спокойно и вежливо», — резко скомандовал он, тут же обозначив единственно верную линию поведения. «За мной». Глава 25. Глава 26. «Да что ж это такое?» — невольно вырвалось у Лики. Рыжуля, слегка растерявшись в людском водовороте, автоматически проверила рукой кошелек. «Зря. Кстати, вернейшего сигнала, где и что искать, она и подать не могла. С другой стороны, карманников здесь не больше, чем везде. Нет, полностью от этого явления местные воротилы избавиться не смогли, да и не очень пытались, но свели количество инцидентов до определенного минимума. Никому не нужно, чтобы случайности мешали остальным». Анечка промолчала, но тоже на рефлексах проверила наличие оружия в оперативной кобуре. Парни тоже напряглись. Все-таки, случись чего, им же и придется защищать тело сюзерена. Однако сам барон никаких неожиданностей от жизни не ждал. Не больше, чем обычно, в смысле. А потому недовольно поглядывал на своих настороженных людей. Лишь Юи вела себя спокойно и расслабленно. Так, расслабились. Потребовал Влад, пока человеческий водоворот не засосал их полностью и была возможность хоть как-то общаться. Ему не поверили, что все хорошо, но приказ выполнить со всем прилежанием постарались. Вернемся, найму вам актера, чтобы своему ремеслу учил», — пообещал барон. В глазах Черновласки и Рыжули вспыхнули огоньки интереса. Парни задумались. Лишь Юи вновь никак не отреагировала на слова Буровина. Ей актерское мастерство с самого детства преподавали, в очень своеобразной форме, если честно, но все же, а вообще, контраст из колеи выбивал. В каких-то трехсотнях шагов от Невского раскинулся целый уникальный мир, служивший приманкой для тысяч людей. Здесь не было места блеску центральных улиц. Казалось, что огромный двор, ограниченный четырьмя улицами, отстал от жизни северной столицы лет на 50, а то и все 100. Облезлые фасады, выцветшие старомодные вывески и крики зазывал. «Сигар, хороший сигар, сам курил, да вам нужней», — кричал чернявый мужчина во все горло. Однако вид у него был настолько скучен, словно бы и не было ему и не хотелось, чтобы покупатель обратил внимание на целые штабеля из блоков сигарет и табачных пачек. «Чьяриш», — тут же оборвал его азиат от лотка напротив. «Классиливый жинка, шуба, бери шуба, холосый шуба, 100, нет, 30 дам». «У-у-у-у», — тут же привычно отреагировал чернявый, так и не подняв глаз. «Билат не русский, плаатки», — надрывался, тут же подскочил к компании блондинистый живчик. «Тверской трикотаж, только сегодня, 50% скидка». Это было последнее, что молодые люди услышали четко и ясно. Узкий проход между двумя зданиями неожиданно оборвался, наполненный гамом, криком и абсолютно абсурдными картинами вроде вывесок «Ханьский быстро», предлагающими вовсе ускоренные языковые курсы, которые тут нафиг никому не были нужны, а перекусить уставшему путнику. Кстати, Владу что в прошлой жизни, так и не удалось понять, случайно ли в объявлениях проскакивали ошибки или это просто для турожасилана. Несколько устрашающе выглядящих безголовых и облезлых от работы под открытым небом манекенов, обряженных в шмотки все по 10 коп. В этом водовороте людей, звуков и крепких черняво-бородатых ребятушек в спортивных костюмах, кучками тусующихся как у палаток, так и у побитых временем и неподобающей эксплуатацией машин, народ как-то мгновенно подобрался. «Держимся вместе, безопасно», — подал знаки Буровин. «Вот еще не хватало потеряться. Конечно, все уже не дети, но о месте встречи на случай неожиданности они не договорились. А Праскин двор существовал уже лет 200, что в этом мире, что в мире Колчакова. Правда, в этом случае надобно еще лет 100 накинуть. Он горел, восстанавливался, воевал с властями и оставался, умудрившись сохранить свою неповторимую атмосферу самого большого рынка Европы. Правда, репутация у него была та еще, зато была такая поговорка в мире прошлом, что днем на опрашке безопасно, а ночью попросту пусто. И это при том, что ни одного городового рядом. Местные за клиента сами кого угодно урыть готовы были, так что порядок относительно поддерживали. Пробившись через людское море к одному из зданий, где заправляли азиаты, сами себя предпочитающие именовать ханьцами, несколько секунд оглядевшись, Буровин подошел к одному из лотков и протянул небольшой клочок бумаги продавцу. Тот совершенно не удивился. На опрашке случалось всякое. Да и чему вообще может удивиться человек, стоящий под вывеской «Настоящей кожи женщины»? «Нихао», — выдал азиат и разразился длинной тирадой, пытаясь размахивать руками сразу во все стороны. Влад спокойно переждал пантомиму и лишь после этого покачал головой. В раскосых глазах на миг мелькнула задумчивость, но уже через секунду решение было найдено. «Писит копик», — старательно выговорил он. Парень согласно кивнул. «Фанк», — рявкнул он и, ловко поймав монету, брошенную тут же ему Олегом, что-то затараторил на родном языке. «Чжань», — повелительно оборвала поток слов Юи. Торговец послушно замолчал. Заговорила самурайка, размеренно и солидно, судя по моментально сбледнувшей роже торговча, еще и очень доходчиво. Во всяком случае, уже через несколько секунд лоточник и его сын резко поклонились. Мужчина что-то попытался прошептать, но племянница лишь отмахнулась. «Нас проводит», — довела она до сюзерена итог переговоров. «Или», — протянула Лика, — «или я вернусь», — спокойно закончила Юи столь серьезно, что торговец поклонился еще несколько раз. «Просто на всякий случай. Мы, герои», — был вынужден признать Буровин минут через 5. «Это ж надо было превратить типовое, в общем, здание, в такой лабиринт переходов, что на второй этаж пришлось идти в обход через четвертый. И ладно, если бы путь был прямым и ясным, а то ведь порой приходилось буквально прорываться через катакомбы, ряды вывешенных цветастых тряпок и несколько кухонек, готовивших какие-то закуски, наверняка только для своих. потому что запах стоял такой, что чужих отгонял не хуже пистолета. «Сюда, сюда», только и повторял Фанк, предлагая гостям штурмовать очередное препятствие на их непростом пути. В этот раз он предложил пройти прямо через палатку, продираясь развешанные куртки неясного фасона. Барна не был в джунглях, ни в той жизни, ни в этой. Но сейчас от мачете для прорубания пути не отказался бы. «Мы вышли из здания», — негромко прокомментировал Юи, удивительно легко пробираясь через чащобу. Влад кивнул. Он сам почувствовал едва заметное движение воздуха. Впрочем, это ощущение быстро прошло. «Вниз!» — радостно завопил проводник и побежал наверх, преодолев пару узких пролетов, заваленных коробками и какими-то ящиками с непонятными значками вместо подписи. Они неожиданно вышли к небольшой едальне. «Здесь!» — ткнул пальцем в сторону грустного азиата, колдовавшего над большим котлом. Дожидаться ответа малек не стал, быстренько свинтив куда-то в сторону очередных лабиринтов. «Здесь!» — как-то одинаково устало поинтересовались Лика и Анечка. «Здесь!» — ответила вместо парня самурайка, поведя носом. Влад готов был поклясться, что если бы не вечная восковая маска на лице, то племянница наверняка позволила бы себе довольно улыбнуться. «Найдете общий язык?» — поинтересовался он у Юи. Та тут же бросила пару фраз старичку. Тот удивленно уставился на девушку, и без всякого переводчика было понятно, что он не понимает, о чем речь. Но племянницы не сдаются. Азиаточка тут же начала жестикулировать, пытаясь объяснить, что именно ей надо. «Малышка», — неожиданно попросил Буровин, заставив наемную убийцу вздрогнуть от удивления. «Ты сильно не увлекайся, что-нибудь поближе к привычному нам». Барон сопроводил свою речь пространным жестом, мол, сама все понимаешь. Юи уверенно кивнула в ответ, но тут же объяснила: «Тут только фо, это суп или лапша, в зависимости от перевода», объяснила она. Влад с удовольствием затянулся ароматом от котла. «Фо-бо», уточнил он на всякий случай. «Бо-бо», закивал головой владелец едальни, объясняя, что бульон говяжий. Буквально на пальцах парень объяснил, что каждому из них нужно по порции традиционного вьетнамского супа лапши и по движению рукой, будто пьет. Старик довольно закивал, махнув рукой в сторону одного из трех древних и весьма поживших столиков. Чем уж он ему так полюбился? Почище остальных, что ли? Вот уж вряд ли. С заказом он справился быстро. Лапша уже была готова, как и остальные ингредиенты. Он просто залил горячим бульоном тарелки и подал гостям. Тут же, словно черт из табакерки, выскочил молодой человек и расставил перед гостями обычные граненые стаканы с бледно-зеленым чаем. О подстаканниках речи, естественно, даже не шло. Не щербатые, уже хорошо. А вилки и ложки нет? Поинтересовалась Анечка. «Не», откликнулся Влад, поднимая пиалу с супом и делая первый глоток. «Мммммм, божественно», протянул он про себя, едва вслух не ляпнул. Но в мире, где есть тотемы, это звучало бы довольно странно. «Мммммм, божественно», прорычал тот самый первопредок, каким-то образом ощутив вкус вместе с Владом. Парень даже вздрогнул от неожиданности, покосившись на недоуменно нахмурившуюся Лику. Его вдруг резко заинтересовал вопрос: «А только ли вкус может чувствовать медведь?» «Великолепно!» — выдал он свой вердикт. Рядом удовлетворенно кивнула Юи, уже ловко орудующая палочками. После такой рекомендации попробовать решили все, и затрещало за ушами, а недостаток опыта с местными столовыми приборами искупался энтузиазмом. А вот чай подвел, безвкусный, отдающий рыбой и вообще, хотя племяннице понравился. «Единственный из...» — Владимир Сергеевич произнес негромкий интеллигентный голос над ухом. «Здравствуйте». Первым делом парень покосился на Юи. Та кивнула, не отрываясь от супа. «Мол, вижу и контролирую». «Добрый день», протянул Влад, оборачиваясь. Перед ним скромно стоял скромно, но аккуратно одетый юноша лет 17 с печатью считающего себя богоизбранным народа на интеллигентном лице. «Изя», представился молодой человек. «Я ждал вас внизу. Кажется, вам удалось пройти мимо меня». «Присядете, Изя?» – поинтересовался барон. «Благодарю», – грустно покачал головой молодой человек, взмахнув пушистыми ресницами. «Мне удобнее постоять. Чем могу быть вам полезен?» «Наш общий знакомый Ребро очень порекомендовал обратиться к вам». Влад еще раз окинул с ног до головы собеседника и после с легким намеком добавил: «Он очень высоко оценивал вашу квалификацию». «Ох, ну что вы!» – отмахнулся юноша, делано смутившись. «Разве что, вот». С этими словами он достал из кармана три кошелька, одни часы, небольшое зеркальце и пузырек с зельем, довольно объемистый. Послышались негромкие матерные конструкции. Хозяева убирали со стола собственные вещи. «Ловко», — признал барон, рассматривая собственный кошелек. «А почему не?» Он перевел взгляд на Юи. Побоялся, с такой тоской в голосе вздохнул карманник экстра-класса, что захотелось ему тут же кошелек обратно вернуть, чтобы не расстраивался. «Ваша спутница опасна», — юноша склонил голову перед самурайкой. «Я не стал рисковать». «Прекрасно», — кивнул барон. «В таком случае, ваши расценки мне известны. Предлагаю обсудить условия сделки». Вот теперь Изя присесть со всеми не отказался. «А что, так можно было?» — возопила Анечка. Вслух ее никто не поддержал, но взгляды были. Мда, они оказались на улице через 10 секунд после того, как решили покинуть гостеприимное заведение. Как оказалось, вход, которым они воспользовались, находился метрах в 30. «Перестаралась», — равнодушно кивнула Юи, признавая ошибку. «Да уж, легких путей мы не ищем», — кивнул каким-то своим мыслям барон. «Собирайтесь. У меня по плану звонок очень нехорошему господину. И, по моему опыту, именно всяким гадам нужно звонить вовремя. Особенно если тебе что-то от них нужно». Глава 26. Прима-целитель комфорт любил, чтобы все было удобно, мягко и дорого. А на это нужны были деньги. Их он тратил без счета. В конце концов, почему бы и нет, на себя же любимого, и никак иначе. Оттого-то и попадал он подчас в самые разнообразные ситуации. Ассигнации ведь имеют неприятное свойство кончаться, а к хорошему привыкаешь быстро. Затрещал колокольчик стационарного аппарата, оповещая о входящем вызове. «Ну-ну», — хмыкнул Торопов, неспешно запахивая домашний халат. Столь же неторопливо он подхватил недавно принесенный стакан служанкой стакан чая и сделал добрый глоток. Лишь затем целитель направился к кожаному монументальному креслу, возле которого располагался трезвонивший аппарат. «Подождете», — хмыкнул старик, устраиваясь поудобнее на подушках. «В конце концов, разговор нужен куда больше наглому Буравину, чем ему самому, так что потерпит, никуда не денется». «Слушаю вас», — наконец изволил поднять трубку хозяин дома. Тон его был вальяжен и снисходителен. «Добрый день, Василий Ярославович», — тут же деловито отозвался молодой голос в мембране. Старик нахмурился. Тон собеседника ему не понравился. Сухой, деловитый и без всякого подобострастия в голосе. «Не так нужно разговаривать с прима-целителем. У вас минута», — сварливо бросил он. «Слушаю». В ответ раздалось молчание. Мужчине даже показалось, что молодой барончик вздохнул, словно с ребенком разговаривал, честное слово. Прошло 30 секунд. Буровин так и не изволил произнести ни звука. «Я кладу трубку», — сообщил целитель, весьма раздраженный тем, что разговор складывается не по его сценарию. Этот мальчишка обязан был начать умолять его о беседе, а уж он потом бы решил милостиво одарить просителя толикой своего внимания или же нет. «Так вот сколько стоит ваше слово», — без каких-либо эмоций ответил собеседник. «У меня есть еще 20 секунд». Какое-то иррациональное чувство заставило Торопова остаться на линии, но молодой человек все так же молчал. Лишь когда целитель оторвал трубку от уха, Буровин произнес: 10 000 рублей. Трубка вновь вернулась к уху старика. «Я вас слушаю, Владимир Сергеевич», — начал он. Даже имя припомнил. Ухмыльнулся Влад за несколько километров. Да, он обозначил свои инициалы на переданной с курьером карточке. Но до того, как старик не услышал про деньги, он вежливостью не сильно отличался. «Мне нужен ученический контракт Илоны Гончаровой», — сообщил голос в трубке. Старик поморщился. Деньги были хорошие. Даже очень. Однако разум твердил, что как только девушка войдет в полную силу, на ней можно будет заработать куда больше. С другой же стороны следовало учесть, что разобиделась девушка на него очень серьезно, и вернуть ее доверие будет ой как нелегко. Да и долгосрочные проекты Торопов любил не очень. Мало ли как оно потом будет. Жить надо сейчас. 100 000 рублей. Бухнул целитель с порога. 1000, сделал ответное предложение наглый барончик. Василий Ярославович от такого ответа слегка опешил. У него даже рука дрогнула так, что горячий чай выплеснулся на его халат. «Ай, что ж ты?» – прошипел он, вскакивая с кресла и пытаясь стряхнуть с себя кипяток. «У вас все в порядке?» – вежливо поинтересовался собеседник. «Мальчишка, да ты вообще, это за разговор?» Все так же ровно продолжил Влад. «Их вы получите в любом случае, даже если мы не договоримся». Старик стиснул зубы. Деньги были нужны, сильно. И была эта жажда куда сильнее, чем делание поставить в стойло наглого щенка. «Что вы предлагаете?» поинтересовался Прима сдавленно. Этот щенок раздражал его просто безумно. «Скажите, ваш договор заверен императорским сановником?» поинтересовался Буровин неожиданно. «Не знаю, а что?» бросил Василий Ярославович. «Посмотрите, пожалуйста», попросил молодой человек. Ему действительно было важно, заверен ли документ в канцелярии, либо носит двусторонний характер. «Янка!» рявкнул целитель. Девушка в скромном переднике мигом явилась на зов, замерев перед Примой в позе покорной служанки. «Договор этой дур, Илон и мне, быстро!» Девчушка метнулась куда-то вглубь дома, чтобы вновь явиться уже через 40 секунд. «Пункт регистрации», напомнил Влад, едва Торопов обозначил, что готов вернуться к разговору. «Тут такого нет», раздраженно бросил старик. Барон задумался, примерно на минуту, после чего негромко произнес: «Жаль, мне бы хотелось понимания. В таком случае прошу вас взять его с собой на встречу, чтобы наши стряпчие на месте изучили документ». «С собой», протянул профессор. «Вы же понимаете, что если договор по каким-то причинам попадет к вам без моего согласия, то вы никогда не сможете им воспользоваться. Иначе к делу подключатся власти, и тогда не будем оскорблять друг друга взаимным недоверием». Холодно прервал словесный поток Влад. Он прекрасно понимал, что именно имел в виду Торопов. Если, пользуясь договором, Буровин попытается потребовать от Илоны службы, то, в случае, когда целитель не подтвердит правомерность передачи документа, у молодого человека могут быть действительно проблемы с законом. «Итак, я предлагаю встретиться на Невском». Ресторан был неплох, главным образом двумя выходами и большим витражным стеклом, через которое тоже можно было покинуть помещение, если что-то пойдет совсем-совсем не так, да и народу здесь по дневному времени было не так, чтобы и много. В общем, очень неплохое место для деловой встречи, особенно с учетом противодействия Мышкиных и общей возни вокруг их скромной и доброй компании. Буровин еще раз обвел взглядом обеденный зал и вновь сосредоточился на неспешно шествовавшей к их столику фигурке Айболита. Прима опоздал на 15 минут. «Здравствуйте, молодой человек», вместо извинений довольно надменно бросил целитель. Ему явно не терпелось с места в карьер поставить молодого собеседника на подобающее ему место. «Добрый день, Василий Ярославович», — ровно ответил барон, на место ставится совершенно не собирающийся. «Знаете, Владимир Сергеевич, брать на встречу своих дам считается признаком дурного тона». На этих словах парень вполне себе искренне улыбнулся, уже откровенно забавляясь. «Телохранители допускаются на встречи любого уровня. Если не обговорено обратного», – пожал он плечами, окидывая собеседника насмешливым взглядом. «Это Юи, у нее есть нож. Это Аня, у нее пистолет». И у обеих в глазах вопрос: «Кто такой вы и что есть у вас?» Прима поперхнулся. Парень был прав. А еще он даже не пытался проявить хотя бы каплю вежливости. А такое нужно наказывать. «И что вы предпримете, барон?» – насмешливо произнес он. «В середине-то дня да посреди Петербурга». Буровина такая постановка вопроса не смутила. «Кто вам сказал, что они вообще что-то собираются делать?» – поинтересовался он. «110 тысяч», – бухнул Торопов, решив, что такое неуважение к старшему поколению требует кары, немедленной. «Покажите договор», – посерьезнел Влад. Прима тут же напрягся, и это не осталось незамеченным. «Василий Ярославович», – вздохнул парень, – «напомню, что мы должны выяснить правовой статус документа, прежде чем переходить к сделке». Старик поколебался, секунд около 10, но все-таки достал из кожаного портфеля довольно большой конверт. Вынув из него несколько листов, он протянул их собеседнику. «Вот ведь жук», — усмехнулся Влад мысленно, делая вид, что внимательно читает документ. На деле он уже увидел все, что хотел. Договор был двусторонним, между родителями Илоны и стариком. Пожалел денег целитель на визу в канцелярии. Ему же хуже, решил парень. «Все верно», вслух заключил он. «Прошу вернуть», тут же сухо выдал Торопов, протянув руку. Буровин медлить не стал, тем более, официанту уже принес кофе с различными к нему сластями в маленьких вазочках. «Убедились?» — поинтересовался старик, едва халдей, убедившись, что от него больше ничего не надо, с легким поклоном отошел в сторону. «Убедился», — кивнул Буровин. «Цена прежняя, 10 тысяч рублей, и это хорошее предложение, ведь разорвать контракт можно и через суд, особенно, если Илона объяснит присяжным, почему именно хочет разорвать соглашение. Эти деньги Влад действительно был готов заплатить прямо сейчас, да, недешево, особенно если учесть, что он вложился в подготовку альтернативного варианта, но все же так бы было спокойнее всего, Я назвал свою цену, вскинул козлиную седую бородку Торопов. Буровин в ответ только усмехнулся. Как можно наглее, не отдам. Начал терять самообладание целитель. Контроль эмоций никогда не был сильной его стороной. Оттого-то частенько и захватывали приму страсти мирские. Даже если Илона начнет говорить на императорской коллеге, поинтересовался барон вежливо. Василий Ярославович на миг задохнулся от наглости юнца, но тут же собрался и выпалил. Что стоит слово малолетней шлюшки против моего? Взревел он. А вот это Владу совсем не понравилось. Взгляд его заледенел вмиг. Напряглись телохранительница и администратор зала, который давно заприметил необычную компанию и выработанным за годы работы чутьем уже почувствовал неприятности. «Так вы ее?» – начал он, но понял, что это лишь образное выражение. «Нет, конечно, нет. Ну что ж, целитель же понял из высказывания сопляка очень мало. Например, то факт, жить ему или умереть, решился именно сейчас. Я ухожу», – вспылил окончательно прима. «Никакие деньги не стоят такого унижения. Впрочем, моя тысяча». Девушка азиатской наружности с пустым взглядом не глядя протянула ему купюры. Унижать старого человека броском ассигнации в лицо она не стала. Старик быстро собрал контракт и засунул его обратно в конверт. Одним движением он запихал его в сумку и, забросив оную на плечо, размашисто зашагал к выходу. «Прочь с дороги!» – прошипел Василий Ярославович, буквально воткнувшись на у самых дверей на какого-то ротозея. «Простите!» Только и успел пискнуть тот, но целитель уже не слушал, спеша домой. Нанесенная обида требовала мести. «Мда», — коротко констатировал Буровин. «Но ведь он прав», — негромко ответила Анечка, потянувшись к своей чашечке с чаем. «Во время работы она дисциплинированно игнорировала напиток. Даже если у тебя будет контракт, то ты не сможешь заставить ее работать на нас. Она просто протестует законность его получения через императорскую коллегию». Влад перевел взгляд на Черновласку. Несколько секунд он всматривался ей в лицо, после чего опустил взгляд ниже. Через несколько секунд не слишком скрытых вырезом даров природы, он глубокомысленно заметил. Зато красивая защитница, к тому времени уже вполне привыкшая к выходкам сюзерена, лишь качнула головой, мол, объясни. Ответ девушка получила лишь когда Буровин наполовинил свою чашечку с действительно неплохим кофе. «Мне не нужен контракт, чтобы заставить Илону работать на меня. Ему не нужны были бумаги. Владу требовалось, чтобы они не остались у Торопова. А уж интересное предложение для молодой, но очень перспективной целительницы он сможет сделать и так». Глава 27. «Херня какая», — прокомментировал Влад, отодвигая от себя чашку с черным как деготь напитком, которые местные, по какому-то недоразумению, называли кофе. Единственным достоинством напитка был бодрящий эффект. Правда, достигался он лишь за счет того, что организм моментально мобилизовывался, чтобы противостоять неизвестной отраве. С другой стороны, все они собрались за этим столиком вовсе не для того, чтобы наслаждаться изысками кухни небольшого ресторана. «Пойдемте», — предложил молодой человек, кивая в сторону выхода. «Свое дело они сделали, оставаться больше нет причин». Девушки дисциплинированно поднялись со своих стульев, равно как и парни, занявшие еще несколько мест в зале на всякий случай. Мало ли чего может прийти в голову пожилому целителю на старости-то лет, да и вообще, готовым нужно быть ко всему. Покинув здание ресторации, Буровин направился по Невскому в сторону Невы. Его группа поддержки, не считая защитницы и телохранительницы, слегка подотстала, чтобы не мешать барону наслаждаться секундами покоя. Впрочем, они продлились не так долго. «Господин», — окликнул парня негромкий мягкий голос. «Добрый вечер, Изя», — откликнулся Буровин. «Уверен, у вас все получилось как надо». Особых сомнений в голосе молодого человека не было. Рекомендации у специалиста по распределению материальных ценностей были великолепные. Насколько Владу удалось выяснить, юношу даже не использовали для работы на улицах, только задание под ключ. Именно таковой была и его сегодняшняя работа. Естественно, Владимир Сергеевич, вроде как даже удивился интеллигентный юноша с умными грустными глазами и очень ловкими шаловливыми ручками. С этими словами Изя передал заказчику плотный конверт, из которого совсем недавно Торопов извлекал ученический договор с Илоной. Буровин вскрыл пакет и пробежался взглядом по строками. Все было верно, ничего не забыто. «Анечка, будь добра», — попросил он, не отрывая взгляда от документа. Девушка мягко шагнула вперед, протянув исполнителю небольшой конверт в ответ. «Поменялись, получается». Считать гонорар Изя не стал, даже не заглянул внутрь. Просто засунул сверток с деньгами под пальто и вежливо кивнул. «Могу ли я быть полезен чем-то еще? Считать не будете?» — поинтересовался удивленно барон. Все-таки работали они вместе первый раз, да и предъявить потом, если вдруг в конверте не хватит купюр, будет намного сложнее. «Я профессионал, Владимир Сергеевич», — покачал головой талантливый карманник. «По весу и на ощупь можно многое сказать о содержимом конверта. Рискну предположить, что вы решили меня премией пожаловать. 20%, Буровин покачал головой, не скрывая легкого восхищения во взгляде. Талант другого человека он уважал, и никогда не ленился этого продемонстрировать. Ему это ничего не стоит, а другому приятно. «Так я могу еще что-то сделать для вас?» — повторил свой вопрос Изя. «Благодарю», — покачал головой Влад. «На этом все». Молодой интеллигент, на секунду задумавшись, кивнул. Причем явно не барону, а скорее своим мыслям. «Владимир Сергеевич», — мягко обратился он к своему работодателю, — «вынужден предупредить вас, что этот человек пользуется покровительством известного в определенных кругах господина, прозванного Гвоздем. Имени я его не знаю, но могу сказать, что среди криминального мира Петербурга он пользуется определенным вниманием. Ранее у меня не было возможности передать вам эти сведения. Меня самого предупредили всего за час до акции». Влад задумался. «Предупреждение интересное, особенно с учетом того, что Изи за него не платили. Ожидаете проблем для себя?» — поинтересовался Буровин ровно, пытаясь понять, куда именно вывернул разговор. «Нет-нет, господин», — тут же смутился юноша, даже слегка покраснев. «Ну кто подумает на Изю? А если и подумает, то я ведь лишь инструмент. Вы же не ломаете молоток, ударив себя по пальцу, ибо не он причина вашей беды». Барон вздохнул, сделав пару разминочных движений шеи. Раздался негромкий хруст, и Влад пообещал себе добавить в личный тренировочный план побольше суставной гимнастики. Глубоко вздохнув, парень даже на миг прикрыл глаза, но уже через миг вновь уставился на молодого человека. «Что вас заставило сообщить об том мне?» — поинтересовался он негромко. «Или кто?» — и за намек понял правильно. Среди его коллег вообще не было принято предупреждать о грядущих неприятностях своих заказчиков, да еще и бесплатно. А если при этом вспомнить про иные национальные традиции? «Я счел это вложением в дальнейшее сотрудничество», — потупил большие печальные глаза юноша. А вот Буровин напрягся еще больше. «Это с чего такое доверие мне привалило?» — задумался он. «Крепко. Последние месяцы уже приучили его к тому, что навозом из прохудившегося мешка на него куда чаще вываливаются неприятности. Хороших новостей было куда меньше, а тут такой дар. Клянусь вам, что это моя личная инициатива», — бледно улыбнулся Изя. «Благодарю», — коротко кивнул Влад. «Я не забуду. В моем баронстве для вас всегда найдется место». При этом он не стал уточнять, что именно сохранит в своей памяти. В конце концов, если карманник-виртуоз не соврал, то спасибо ему передать нужно будет обязательно, а вот если это ловушка, то тоже забывать не следует. Юноша только вежливо кивнул и в мгновение ока растворился в толпе. «Хорош», — прокомментировала Анечка. «Неплох», — вставила свои 5 копеек Юи. «Самурайка в последнее время начала оживать. Если, по первому времени, из нее по несколько дней и слова добиться нельзя было, что теперь она даже могла поддержать небольшой диалог, если ей того хотелось.